Глава пятая. Прежде пассажиры высаживались в Михайловской гавани, маленьком городке, от которого начиналась Закаспийская железная дорога. Но Михайловская гавань оказалась слишком мелкой даже для судов среднего тоннажа. И тогда генерал Анненков, строивший новую железную дорогу, выдающийся инженер, о котором мне еще не раз придется упоминать, перенес порт в Узун-Ада, что значительно сократило продолжительность переправы через Каспийское море. Торжественное открытие этой станции, построенной за 3 месяца, последовало 8 мая 1886 года. К счастью, я читал отчеты инженера Буланжье относительно громадного сооружения генерала Анненкова. Поэтому я не буду чувствовать себя полным профаном во время поездки по железной дороге между Узун-Ада и Самаркандом. К тому же я рассчитываю на майора Нольтица, знакомого с этими работами. Я предчувствую, что мы станем добрыми друзьями, и, вопреки пословице «не облизывай своего друга, если даже он из меда», ради пользы моих читателей я готов пойти и на это». Часто говорят о той необычайной быстроте, с какой американцы проложили железнодорожный путь через равнины Дальнего Запада. Но да будет известно, что русские в этом отношении им ничуть не уступают, если даже не превосходят как быстротой строительства, так и смелостью индустриальных замыслов. Всем памятен смелый поход генерала Скобелева в Туркестан, поход, окончательный успех которого сделал возможным прокладку Закаспийской железной дороги. Сноска. В 1881 году генерал Скобелев присоединил к России Ашхабад и земли у подножия хребта Капет-Даг. С тех пор политическое положение Центральной Азии глубоко изменилось, и Туркестан стал одной из губерний Азиатской России, чьи границы соприкасаются с Небесной империей. Да и китайский Туркестан заметно испытывает русское цивилизаторское влияние, распространению которого не в силах были помешать даже головокружительные вершины Памира. И вот я должен пуститься в путь через легендарные земли, подвергавшиеся когда-то опустошительным набегам Тамерлана и Чингисхана. С 1886 года русским принадлежит в Средней Азии 615 тысяч квадратных километров и подвластны 1 300 000 жителей. Южная часть этой обширной страны образует теперь Закаспийскую область, разделенную на 6 округов. Александровский, Красноводский, Ашхабадский, Ахалтекинский, Меровский и Тадженский, которые подчинены русской военной администрации. Вполне естественно, что для осмотра Узун-Ада, что означает «длинный остров», понадобилось меньше часа. Этот станционный поселок – почти город, но город новый, прямолинейно очерченный и вытянутый словно по линейке – на широком ковре желтого песка. Никаких памятников, никаких достопримечательностей, дощатые мостки и деревянные дома, к которым, уступая требованиям комфорта, прибавляются мало-помалу и каменные строения. Можно предвидеть, что лет через 50 эта первая станция Закаспийской железной дороги из большого вокзала превратится в большой город. Сноска. Предположения Жюля Верна в данном случае не оправдались. Из-за того, что на Узун-Ада постоянно наступали пески, головная станция впоследствии была перенесена в Красноводск. Не думайте, что в Узун-Ада нет гостиниц. Одна из них – царская, с хорошим столом, хорошими номерами и хорошими посетителями. Но вопрос о постели меня нисколько не тревожит, ведь поезд отправляется в 4 часа пополудни. Первым долгом я поспешил телеграфировать 20 веку, что нахожусь в Узун-Ада при исполнении своих обязанностей. А теперь займусь репортерским реестром. Это легче легкого. Надо составить список попутчиков, с которыми я буду общаться в дороге. Такова моя привычка, и она никогда меня не подводила. Итак, в ожидании пополнения реестра я записываю в свою книжку по порядку номеров уже знакомых мне пассажиров. Номер первый. Фульк Эфринель, американец. Номер второй. Мисс Горация Блуит, англичанка. Номер третий. Майор Нольтиц, русский. Номер четвертый. Господин Катерна, француз. Номер пятый. Госпожа Катерна, француженка. Номер шестой. Барон Вейс Шницердёрфер, немец. Что касается обоих китайцев, то они попадут в список под своими номерами позднее, когда я узнаю, кто они такие. А относительно субъекта, запертого в ящике, я принял такое решение – установить с ним связь, и пусть меня осудят за это, оказать ему посильную помощь, не выдав его тайны. Поезд уже сформирован и подан на платформу. Он состоит из вагонов первого и второго класса, вагона-ресторана и двух багажных. Все они выкрашены светлой краской, превосходное средство против жары и холода, ведь температура в этой части Азии колеблется между 50 градусами выше нуля и 20 ниже нуля по Цельсию. Иначе говоря, амплитуда колебаний простирается до 70 градусов, и по возможности смягчить ее влияние предосторожность совсем не лишняя. Вагоны устроены очень удобно и соединены между собой по американскому способу небольшими тамбурами. Вместо того, чтобы сидеть взаперти в своем отделении, пассажир может свободно прогуливаться по всему составу. Проход между диванами к передним и задним площадкам позволяет железнодорожным служащим легко попадать из вагона в вагон и обеспечивает безопасность поезда. В наш состав входит локомотив с несущей тележкой на четырех маленьких колесах, способных делать крутые повороты, тендер с запасом воды и топлива, головной багажный вагон, три вагона первого класса по 24 места в каждом, вагон-ресторан с буфетом и кухней, четыре вагона второго класса и еще один багажник в хвосте. Всего вместе с тендером 11 прицепов. В вагонах первого класса диваны могут быть превращены с помощью простого механизма в спальные места, что необходимо при длительных переездах. Имеются там и уборные. К сожалению, никакими удобствами не располагают пассажиры второго класса. Вдобавок еще они должны брать с собой провизию в дорогу, если не хотят пользоваться услугами станционных буфетов. Впрочем, лишь немногие проделывают весь путь протяженностью свыше 6000 километров от Каспия до восточных провинций Китая. Большинство же направляется в города и селения русского Туркестана, расположенного на том участке Закаспийской железной дороги длиною в 2200 километров, который вот уже несколько лет как доходит до границ Небесной империи. Сноска. Ко времени опубликования романа Закаспийская железная дорога доходила только до Самарканда. Открытие Великой Трансазиатской магистрали состоялось лишь 6 недель назад. И железнодорожная компания пока что отправляет только 2 поезда в неделю. До сих пор все обходилось благополучно. Правда, нельзя обойти молчанием следующую многозначительную подробность. Поездная прислуга снабжена известным количеством револьверов, которые в случае надобности могут быть розданы пассажирам. Предосторожность далеко не лишняя, особенно при переезде через пустыни Китая, где не исключена возможность нападения. Надо полагать, что компания приняла все зависящие от нее меры, чтобы обеспечить регулярное движение поездов. В ожидании отправления я шагаю взад и вперед по платформе, осматриваю поезд, заглядываю в окна вагонов. Все здесь новое. На локомотиве сверкает медь и сталь, блестят вагоны, рессоры не прогибаются от усталости, колеса плотно прилегают к рельсам. Вот он, подвижной состав, которому предстоит из конца в конец пересечь целый континент. Ни одна железная дорога, включая и американские, не может сравниться с этой. Канадская линия насчитывает 5000 километров. Трансконтинентальная – 5260. Линия Санта-Фе – 4875. Атлантическо-Тихоокеанская – 5630. Северно-Тихоокеанская – 6250 километров. Сноска. Трансконтинентальная магистраль. Пересекает США с севера на юг. Атлантическо-Тихоокеанская магистраль пересекает США с запада на восток. Только одна железная дорога будет обладать большей протяженностью, но постройка ее еще не закончена. Речь идет о Великом Сибирском пути от Урала до Владивостока, длиною в 6530 километров. Сноска. Строительство Великого Сибирского пути началось в 1891 году. К 1901 году дорога была доведена до русско-китайской границы и в 1905 году пущена в эксплуатацию на всем ее протяжении. Наше путешествие от Тифлиса до Пекина продлится не больше 13 дней, а если считать от Узунада, то только 11. На второстепенных станциях поезд задержится не больше времени, чем это нужно для наполнения тендера водой и топливом. Зато в главных городах, таких как Мерв, Бухара, Самарканд, Ташкент, Коканд, Кашгар, Суджоу, Ланчжоу и Тайюань, он будет стоять по несколько часов, что позволит мне обозреть эти города, если можно так выразиться, с высоты репортерского полета. Сноска. Суджоу. Прежнее название китайского города Цзюцзюань. Само собой разумеется, что машинист и кочегары не могли бы работать 11 дней подряд. По установленному порядку их сменяют через каждые 6 часов. Русский персонал обслуживает поезд до границы Туркестана, а там на смену ему приходят китайские железнодорожники. Здесь же прицепляют и китайский локомотив. Только один служащий не покинет своего поста до конца пути. Это начальник поезда Попов, настоящий русский богатырь, с военной выправкой, в форменной фуражке и широком плаще, волосатый, с окладистой бородой. Я надеюсь, волен наговориться с этим славным человеком, только бы он оказался достаточно словоохотливым. Если он не пренебрежет предложенным невзначай стаканчиком водки, то сможет рассказать мне много любопытных подробностей об этой стране. Вот уже 10 лет, как он служит на Закаспийской дороге. До сих пор он ездил от Узунада до Памира, а теперь должен курсировать по всему трансазиатскому пути вплоть до Пекина. Я заношу его в свой список под номером 7. И думаю, что надежды, которые возлагаю на него, не будут обмануты. В сущности, я и не требую каких-то необычайных происшествий или катастроф, с меня достаточно самых мелких дорожных приключений, только бы они были интересны читателям XX века. Среди пассажиров, прогуливающихся по платформе, встречаю несколько евреев, которых можно определить скорее по национальному типу, чем по одежде. Раньше в Средней Азии они должны были носить топе, круглую шапочку, и подпоясываться простой веревкой, а слушание грозило смертной казнью. В некоторые города им разрешалось въезжать только на осле, а в другие входить только пешком. Теперь же, если позволяют средства, они носят восточный тюрбан и даже разъезжают в карете. Да и кто может им в этом помешать? Сделавшись подданными русского царя, среднеазиатские евреи пользуются теми же гражданскими правами, что и туркмены. Там и здесь прохаживаются таджики персидского происхождения, самые красивые мужчины, каких только можно себе представить. Они уже взяли билеты, кто в Мерв или Бухару, кто в Самарканд, Ташкент или Коканд, и им не придется обозревать китайское плоскогорье. Сноска. Мерв. Прежнее название города Мары в Туркменской ССР. Это по большей части пассажиры второго класса. А в первый класс садятся несколько узбеков с очень характерной внешностью, покатый лоб, выдающиеся скулы, смуглый цвет лица. Но неужели в нашем поезде нет европейцев? Следует признаться, что я едва насчитал несколько человек. Среди них 5 или 6 купцов из Южной России и один из тех неизбежных джентльменов, представляющих Соединенное Королевство всюду, куда бы вы ни попали, в вагон железной дороги или на пароход. Впрочем, на право проезда по трансазиатской магистрали требуется особое разрешение, которое русские власти очень неохотно выдают англичанам, но этот, как видно, сумел его получить. Вот персонаж, как мне кажется, достойный внимания. Высокий, сухопарый, лет 50, если судить по бакенбардам, цвета перца с солью, с мрачным видом и брезгливо-пренебрежительным выражением лица. Таков этот джентльмен, в котором в равной степени уживается любовь ко всему английскому и презрение ко всему иноземному. Подобный тип часто бывает невыносим даже для соотечественников. По крайней мере, Диккенс, Теккерей и другие английские писатели не раз и весьма ядовито его высмеивали. Стоило посмотреть, с каким надменным выражением он оглядывал из станционного буфета, куда зашел подкрепиться на дорогу, и железнодорожную платформу, и готовый к отправлению поезд, и служащих, и вагон, в котором успел уже занять себе место, положив на скамью саквояж. Не воплотилась ли в этом джентльмене традиционная английская спесь и зависть к великому делу, которое русский гений довел до столь благополучного завершения? Все это я узнаю позже, а пока что запишем его под номером 8 в мою памятную книжку. В общем, интересных личностей мало, или, вернее, их совсем нет, а жаль. Вот если бы, допустим, русский царь с одной стороны и сын неба с другой вздумали сесть в поезд, чтобы устроить официальную встречу на границе двух империй, сколько было бы шуму, какое поднялось бы ликование, какой благодатный материал появился бы у меня для писем и телеграмм. Но тут мысли мои перебегают к таинственному ящику. Разве у меня нет оснований так его называть? Конечно, есть. Теперь остается только узнать, куда его поместили, и найти способ добраться до него. Головной багажный вагон, уже заполненный ящиками Фулька и Френеля, как и вагоны пассажирские, открывается не с боков, а сзади и спереди. Внутренний проход позволяет начальнику поезда в любое время пробраться через площадку с тамбуром к тендеру и локомотиву. Служебное отделение Попова находится в левом отсеке первого от локомотива пассажирского вагона. С наступлением ночи я смогу проникнуть в багажный вагон, так как двери его расположены на концах коридора, образуемого сложенными по обеим сторонам ящиками и тюками. Кроме того, вагон этот предназначен для багажа, отправляемого в Китай, а весь остальной багаж, который будет выгружен на туркестанском участке пути, находится в последнем вагоне. Когда я пришел на вокзал, таинственный ящик был еще на платформе. При более внимательном осмотре замечаю, что дырочки для воздуха просверлены со всех сторон, а стенка разделена на две части таким образом, что одна половина заходит за другую, и они могут раздвигаться. Это наводит меня на мысль, что узник хотел сохранить возможность покидать свою тюрьму хотя бы по ночам. В эту минуту носильщики поднимают ящик, и я с удовлетворением убеждаюсь, что они следуют написанным на нем указаниям. Его с большими предосторожностями ставят в вагон налево от входа, аккуратно прислоняют к стене, причем верх оказывается наверху, низ — внизу. А передняя выдвижная стенка снаружи наподобие дверцы от шкафа. А разве этот ящик и в самом деле не шкаф, который я собираюсь открыть? Остается только узнать, в этом ли вагоне едет багажный контролер. К счастью, нет. Я узнал, что его место в заднем вагоне. «Вот и устроили этот хрупкий товар», — говорит один из носильщиков, убедившись в том, что ящик установлен как следует. «Так ему ничего и не сделается», — замечает другой. «И зеркала в ценности и сохранности доедут до Пекина, если только поезд не сойдет с рельсов». «Или если не будет столкновения поездов», — добавляет первый, — «и так бывает». Они правы, эти славные люди. Так бывало и так еще будет. Ко мне подходит американец, в последний раз окидывает инспекторским оком весь свой склад, состоящий из клыков, резцов и коренных зубов, и произносит при этом свое неизменное «Wait a bit». «Знаете ли вы, господин Бомбарнок, — говорит он, — что до отхода поезда пассажиры могут еще пообедать в царской гостинице. Не составите ли вы мне компанию?» «Отчего же не составить?» — отвечаю я. И мы входим в столовую. Все мои номера уже налицо. Само собой разумеется, что номер первый, Фульк Эфринель, занимает место подле номера второго, мисс Гораций Блуит. Супружеская чета, номер 4 и номер 5, сидят рядом. Номер третий, майор Нольтиц, уселся напротив номеров 9 и 10, двух китайцев, которых я в последний момент включил в список. Что касается номера 6, толстого немца, то он уже успел опустить свой хобот в тарелку с супом. А вот и начальник поезда Попов, номер 7. Он занял себе местечко в конце стола. Остальные пассажиры и европейского, и азиатского происхождения разместились там и сям с явным намерением оказать честь этой трапезе. Да, но я забыл про номер 8, про того надменного англичанина, имя которого мне до сих пор не знакомо. Этот, конечно, уже заранее решил признать русскую кухню ниже английской. Я замечаю также, с каким вниманием господин Катерна ухаживает за своей женой, советуя ей возместить упущенное из-за морской болезни на борту Астры. Он наливает ей вино, кладет лучшие куски. «Как удачно, — говорит он ей, — что мы не идем под тевтонским ветром, а то бы нам ничего не осталось». И в самом деле ветер благоприятствует им. Они получают блюда раньше барона Вейсшницердёрфера. Эта манера выражаться на морской лад заставила меня улыбнуться. Господин Катерна заметил это и слегка подмигнул мне, поведя плечом в сторону барона. Не приходится сомневаться, что эти французы невысокого происхождения, не снобы и не сливки общества. Но я ручаюсь, что это хорошие люди. А когда имеешь дело с соотечественниками, то не нужно быть слишком требовательным. Обед закончился за 10 минут до отправления. Прозвонил колокол, и все бросились к поезду. Локомотив уже набирал пары. Я мысленно возношу к Богу репортеров последнюю мольбу не лишить меня приключений. Затем, удостоверившись, что все мои номера разместились в вагоне первого класса, что позволит мне не терять их из виду, отправляюсь на свое место. Барон Вейсшницердёрфер, какая нескончаемая фамилия, на этот раз поспел вовремя. Ему просто посчастливилось, поезд отошел с 5-минутным опозданием. Однако немец по этому поводу громко выражает недовольство, жалуется, бронится, угрожает предъявить железнодорожной компании иск на возмещение убытков. 10 000 рублей, ни более, ни менее, если по ее вине он не поспеет. Куда не поспеет, раз он едет до Пекина? Наконец, воздух прорезают последние свистки. Вагоны вздрагивают, Поезд трогается, и во след ему несется дружное «Ура!» в честь великого трансазиатского пути.